змей. Чуть вечернюю росою осыпается трава, чешет косу, моет шею чернобровая вдова. И не сводит у окошка с неба темного очей, и летит, свиваясь в кольца, в ярких искрах длинный змей, и шумит все ближе, ближе, и над вдовьиным двором, над соломенной крышей, рассыпается огнем. И окно тотчас затворит чернобровая вдова, только слышатся в светлице поцелуи да слова. 1847 год.